что раньше говорил и теперь повторяю. Митрича я не убивал. Сам он ударился головой о камень. Прокурор развел руками. А вот видите? А почему вы так стремились уехать в город из Неванки? Так? Наверное, были причины. Без причины прыщ не вскочит, говорят старики. Расскажите. Нечего рассказывать, решил и все. Учтите, от вашей искренности зависит решение суда. Все говорю, как было. А что вам ни к чему, я не стану рассказывать. Но это может оказаться важным для суда. Ну, если так, не хотелось больше мне с Устьей встречаться. Кто такая Устья? И почему вы с ней не хотели встречаться? Кто? Кто бы ни была, в этом деле она посторонняя. Она была вашей возлюбленной. И это вам ни к чему. Про Устью вы меня не расспрашивайте. Отчего же? Для нас иногда и случайная деталь дает многое. Расскажите. Все я рассказал. Осталось неясным, кто такая Устья. Павел опять промолчал. Ответите? Нет. Прокурор поклонился присяжным. У меня вопросов нет. Председательствующий встрепенулся. Подсудимый Павел Бурмакин, теперь признаете вы себя виновным в убийстве Степана Суровцева? Зал притих и настороженно ждал ответа. Нет, не признаю, коротко ответил Павел. Меня Митрич обокрал. Ишь ты его, не выдержал кто-то. Засудят ни за что человека. Видать, обокрали его же, а дело вон как повертывают. Сказал бы им все про Устью какую-то. Павел услышал эти слова, повернулся, пристально посмотрел в народ и, горько усмехнувшись, пробормотал. Кому рассказывать? Начались прения сторон. Прокурор говорил долго и азартно. В конце своей речи было сбился и почувствовал, что допустил оплошность, заявив, что замалчивание Павлом чрезвычайно важных для следствия моментов лишний раз подчеркивает виновность подсудимого именно в заранее обдуманном преступлении, он добавил. Господа присяжные заседатели, давайте на минуту признаем, что Бурмакин правильно излагал обстоятельства гибели Суровцева. Но разве от этого одной вдовой стало меньше? Разве от этого Степан Дмитриевич Суровцев появится вновь среди нас? Нет, он мертв. Мы признали, согласились, что Суровцев действительно утонул в пороге. Кто такой Павел Бурмакин? Лоцман. Он берется провести лодки с товаром, с людьми через бурные пороги. Но вот опрокинулась лодка. Люди тонут. Вокруг бушует грозная стихия. Спасения нет. Так он, опытный, сильный пловец, спасается сам, а его слабый товарищ тонет. Убийца, без искры человеколюбия. Откуда эта слепая ненависть к своему ближнему? Какие истоки питали ее? Суровцев был богаче Бурмакина, и это определило его судьбу в грозную минуту. Повторяю, я согласен. Я признал все объяснения Бурмакина. Он говорил сущую правду. Но разве от этого преступление стало меньшим? И наказание должно быть менее строгим? Павел Бурмакин виновен в убийстве. Это все. Остальное дело вашей совести. Помните, что к правосудию взывает душа убитого. Слезы обездоленной вдовы. Опускаясь на стул, прокурор заметил, что защитник слегка улыбнулся. Повеселели лица присяжных, черт возьми. Видимо, он чересчур расцветил свою речь и, кажется, напрасно признал объяснения Бурмакина правдоподобными. Остаток времени, пока говорил защитник и совещались присяжные, прокурор ощущал сильную досаду и беспокойство. Решалось будущее. Приговор его успокоил. 12 лет каторжных работ. Мезенцева присяжные оправдали, за отсутствием улик.